Таково уж действие науки о человеческой жизни и здоровье. Тех, кто прикасается к ней с открытым сердцем, она одаряет верой и надеждой, которые лежат в самой сути медицинских знаний».